Издательство АСТ. Михаил Михеев. Призрак неведомой войны. Читает Михаил Золкин. Карина бежала по коридору, освещенному лишь неверным светом редких факелов. Вообще они должны были светить достаточно пристойно, но сейчас горел лишь один факел из трех. Остальные железные кольца пустовали. Впрочем, девушка не знала, когда их в последний раз зажигали все. Старое крыло замка мало использовалось и освещалось соответственно. А уж сейчас, когда замок 2 месяца был в осаде, тем более. Удивительным было уже то, что они вообще горели. Тем не менее, девушке удалось пробежать по коридору, ни разу не споткнувшись, и очень быстро. Ее подгонял страх. А что прикажете делать? Во дворе замка и на внешней стене шел бой. И вражеские войска радостным потоком вливались в проломы, сделанные ударами архимага. Еще недавно эти стены уверенно выдерживали и атаки вражеской пехоты, и выстрелы из катапульт, и даже попытки вражеских магов пробить в них бреши. Мастер, заговаривавший стены и вплетавший прямо в камни, гасящие магию плетения, постарался на славу и честно отработал свое золото. Как он сказал тогда, ворота будут не по зубам даже архимагу. И был прав, когда к врагам прибыли 2 когорты подкрепления, а с ними архимаг, ворота устояли и 2 дня отражали любые попытки их разрушить. Увы, стены оказались защищены все же не так хорошо, и архимаг, плюнув на ворота, расковырял их в 3 местах, сделав это меньше, чем за час. Ну а дальше пришел черед пехоты и гарнизона, которого вполне хватало для обороны высоких. Сложенных из дикого камня стен оказалось явно недостаточно, как только речь зашла о рукопашной. Вот и бежала сейчас Карина сюда, в старое крыло. Здесь, построенных в незапамятные времена и давно уже полузаброшенных комнатах и переходах, был шанс спрятаться. Конечно, рано или поздно победители доберутся и сюда. Но все же вряд ли там, где никто не живет, а помещения используются лишь как склады для всякого хлама, который и использовать некуда, и выкинуть жалко. Они будут искать с особым энтузиазмом. Особенно в тот момент, когда их товарищи грабят замок и наливаются вином из герцогских погребов. Коридоры же и лестницы здесь до нельзя запутаны. Блуждать можно долго, так что шанс и впрямь имелся. Вот только времени у девушки, как оказалось, было намного меньше, чем она ожидала. Снизу донесся грохот выбиваемых дверей и звучная ругань. Похоже, штурмующие сломили оборону намного быстрее, чем она ожидала, и теперь рвутся внутрь помещений. Это был конец. Если ее найдут... Нет, уж лучше головой вниз с башни, чем такое. Ноги сами принесли ее на винтовую лестницу. Узкую, пыльную и заброшенную. Карина видела ее раньше, когда еще ребенком вместе с другими детьми играла здесь. Но даже тогда она не спускалась по ней. Уж больно мрачно она выглядела. Да и неизвестно, в какие глубины ведет, о подвалах старой части замка ходили легенды. Кто-то говорил, что тут 10 уровней, кто-то, что и того больше. А старая служанка в свое время рассказывала страшные истории о том, что некоторые лестницы идут прямиком в преисподнюю, и иногда, если стоять рядом, можно слышать, как глубоко под землей воют черти. Когда Карина выросла, то в чертей она верить, естественно, перестала. А вот в то, что заблудиться в тех подвалах можно запросто, наоборот, поверила. Вниз тут не спускались иной раз годами, а в каких-то подвалах не бывали десятилетиями. К тому же ходили слухи, что замок построен на руинах еще более древних строений. А раз так, подвалов может быть еще больше. Да и о старинных потайных ходах тоже слухи имелись, а потому желающих ползать там, внизу, не было. Однако же, хотя желание спускаться вниз по этой лестнице отсутствовало, не было у Карины сейчас и выбора, поэтому, сорвав с ближайшего крепления факел, она бросилась вниз. Успела еще обругать себя дурой, сообразив, что оставляет в пыли ясно видимые следы. Но отступать было уже поздно, грохот шагов раздавался слишком близко, и ей оставалось только бегом, но при этом стараясь не шуметь, спускаться вниз. На узкой лестнице она несколько раз приложилась лбом о выступы потолка и собрала, наверное, всю паутину волосами, а грязь со стен рукавами. Зато шагов позади нее слышно не было, а значит, как она шмыгнула сюда, никто не заметил. Надо было только спрятаться подальше, Тем более, что внизу, в полумраке, все равно следов не найдут. Поэтому Карина бежала, не останавливаясь, несколько раз чудом сохранив равновесие. Ступени были неровными и вдобавок порядком раскрошившимися от времени. Хорошо еще, что мягкие кожаные сапожки на ногах имели на диво цепкую подошву и совсем не имели каблуков. И это позволило не загреметь вниз. Поворот. Еще поворот. Еще. Не останавливаясь, распугивая по дороге крупных наглых крыс, Карина проскочила 7 уровней подвальных помещений, не особенно оглядываясь, а потом лестница кончилась. Раз. И все. 8-й уровень оказался последним. И как раз в этот момент факел погас. Темнота опустилась на плечи Карины огромным мягким и в то же время очень тяжелым платком. Девушка с трудом, невероятным усилием воли удержалась от того, чтобы не закричать от страха. Пожалуй, ее удержал лишь еще больший страх – попасть в руки к преследовавшим ее людям. И все равно несколько минут она просидела, сжавшись в комочек и закрыв глаза. Это же надо быть такой глупой. Броситься вниз с одним единственным полусгоревшим факелом. Теперь главное было не отходить от лестницы. Подняться можно и на ощупь, но и заблудиться, отойдя, можно запросто. Как ни странно, голова работала четко. И мысль эта, гвоздем засев в мозгу, стала якорем, который не давал Карине поддаваться панике. Долго ли она так просидела, Карина сказать не могла. Однако шаги, донесшиеся сверху, заставили девушку встрепенуться. Похоже, ее искали, причем именно ее. Вряд ли кто-то просто так полез бы сюда. Вздрогнув, Карина открыла глаза и обомлела. Темноты не было. Вернее, она была, но для адаптировавшихся к ней глаз перестала быть той непроницаемой мглой, что заполняло помещение в первый момент, когда только-только погас факел. Сейчас же Карина отчетливо различала предметы и, приглядевшись, сообразила, что слабый, практически неразличимый свет идет от потолка и стен. Вот только ни факелов, ни светильников здесь не было. Может быть, какая-то плесень? Старый маг, ее наставник, говорил как-то, что бывает такая, светится в темноте. Плесень. Бррр. Карина, содрогаясь от отвращения, потрогала стену. Та оказалась неожиданно сухой и теплой. А еще стена была невероятно гладкой, даже чуть скользкой на ощупь. Но стоять здесь дальше не было смысла. Вздохнув, Карина сделала шаг, другой, обернулась. Вход на лестницу выглядел в этом непонятном свете черной дырой. Ну что же, хоть не перепутаешь. Держась рукой за стену, девушка медленно пошла вперед. К ее удивлению, ровными были не только стены, но и пол. Она ни разу не споткнулась. Кроме того, здесь было поразительно чисто, а само подземелье больше всего напоминало ей прямой широкий коридор. Пару раз Карине попадались даже двери, к сожалению, запертые, и попытки толкать их или тянуть за одинаковые, на редкость удобные ручки ни к чему не привели. Здесь все было заперто, и, похоже, не открывалось уже очень много лет. Коридор закончился тупиком, гладкой стеной, в самом центре которой была еще одна дверь, такая же запертая, только вот на ней висели две таблички, верхняя серебристая, блестящая даже в этом неверном свете так, словно ее только вчера повесили, совершенно непонятная, знакомые буквы складывались в незнакомые слова. Да и знакомыми они были с некоторой натяжкой. Нет, что какая означала, было понятно, но сам стиль написания был другим. Никаких рюшечек, завитушек, которые так обожали переписчики. Буквы состояли почти сплошь из прямых линий, очень четких и ровных. А как табличка держится на двери, и вовсе непонятно. Зато нижняя была повешена намного позже. Обычный кусок потемневшей от времени бронзы, судя по потекам вокруг, приклеенный. Буквы разобрать было сложно, но Карина справилась. Правда, легче от этого ей не стало. «Если ты из рода герцогов и Гариных, поднеси палец к выемке справа от двери, и она откроется. Если нет, уходи. Если вздумаешь обмануть, смерть твоя будет страшной». Ну и как это прикажете понимать? Род герцогов и Гариных по мужской линии пресекся лет 200 назад. Правда, как раз по женской он продолжился, и Карина могла считать себя его потомком. А с другой стороны, вдруг кто-то со стороны влез. Но выбора не оставалось. И девушка, подумав, приложила большой палец к едва заметной выемке. Почти сразу она почувствовала короткий укол и отдернула палец. Посмотрела, на нем медленно набухала маленькая капелька крови. выглядевшей в этом свете почти черной. Однако смерти пока не наступило. Зато что-то странное начало твориться с местом, куда она его прикладывала. Вначале на стене прямо над выемкой вспыхнул маленький красный прямоугольник. Погорел, мигнул и сменил цвет на желтый. Еще погорел, еще раз мигнул и стал зеленым. Правда, тут же вновь зажегся желтый, потом снова зеленый, и огни эти мигали несколько раз. А затем на двери загорелось ярко-зеленое кольцо, осветившее пространство перед ней мертвенным гнилушечным светом. Дзинь-бом. Этот негромкий и, в общем-то, мелодичный звук заставил Карину подпрыгнуть на месте, испуганно озираясь. Но ничего не случилось. Только дверь вдруг с шелестом ушла в сторону. Не повернулась на петлях, как это обычно бывает, а словно утонула в стене. За дверью открылось помещение, но рассмотреть детали Карина не успела, потому что вспыхнул свет. Позже она поняла, что был он не яркий, но в тот момент, когда глаза привыкли к разрываемому лишь светящимися стенами мраку, по ним как будто ударили кинжалом. Девушка едва удержалась от того, чтобы не вскрикнуть, и закрыла глаза рукой, мгновенно ставшей мокрой от слез. Способность видеть к ней вернулась лишь через какое-то время, и это были не самые приятные моменты ее жизни. Но все же в панику Карина не впала, и через некоторое время зрение само вернулось к ней. То, что она увидела в другое время, наверное, ввергло бы ее в шок или напугало, но не сейчас. В настоящий момент страх уже перешел какую-то черту и превратился в обыденность, на которую, по большому счету, не обращают внимания. Единственное, что он смог, это притушить любопытство, да и то не до конца. Иначе как объяснить, что порог девушка переступила очень спокойно и обернулась только после того, как сзади раздался чавкающий звук? Она еще успела увидеть, как дверь скользнула на место, но свет, льющийся из десятков скрытых в потолке светильников, не погас. И потому страха сверх ранее испытанного она не ощутила. Зато теперь, будучи укрытой от внешнего мира, можно было посмотреть, что же она нашла. А комната, кстати, была необычной. Необычным оказалось уже то, что в ней не было пыли. В смысле, совсем не было. Пол, покрытый черными плитами, то ли из камня, то ли из чего-то очень на него похожего, сиял чистотой, а сами плиты были идеально квадратными и ровными, сбитыми между собой так, что в щель было, казалось, невозможно просунуть даже кончик лезвия кинжала. Карина, не удержавшись, проверила это и убедилась, что права, и впрямь не просунуть. Сами же плиты выглядели абсолютно гладкими, отражая не только свет, но и предметы, которые на них стояли. Прямо черный лед, и только. Но в отличие от льда, они не были скользкими. Почему, как, непонятно. Однако поскользнуться на них было решительно невозможно. Подошвы сапог будто прилипали к гладкой поверхности, обеспечивая надежное сцепление. Первые шаги Карина делала с превеликой осторожностью, но потом быстро привыкла и перестала обращать внимание на странности. В отличие от пола, стены комнаты были мертвенно-белыми, матовыми и ничего не отражали. И никаких щелей. Ровная, гладкая поверхность, словно бы сделанная из одного куска камня. Правда, камень не бывает таким однородным. Да и на ощупь стены были совсем другими, теплыми и чуть пружинищими. Для каменного подземелья это как-то не слишком характерно. Хотя здесь необычным было, пожалуй, все. Таким же был и на диво высокий потолок. Разве что свет с него падал, некоторые участки, за которыми, собственно, и спрятаны светильники, были прозрачными, хотя между ними и остальным потолком стыков, опять же, не было. А еще комната была большой. Три, а может и больше человеческих роста в ширину. В длину же Карина определить ее размеры и вовсе не рискнула бы. Вдоль стен стояли непривычных очертаний, но все же вполне узнаваемые столы на металлических ножках. Заваленные хламом непонятного назначения, какие-то шкафы, а в центре еще на одном столе, в гордом одиночестве, стоял хрустальный саркофаг. А может и не хрустальный. Но ничем другим, чтобы знала Карина, его крышка быть не могла. Свет отражался от прозрачной поверхности, а внутри... Внутри, что вполне ожидаемо для саркофага, лежал человек. Осторожно подойдя к столу, на котором лежал хрустальный гроб, девушка внимательно посмотрела на незнакомца. Странный он был какой-то. В чем странность, Карина поняла лишь через несколько минут. в течение которых рассматривала неожиданную находку. Вроде бы человек как человек. Худощавый, широкоплечий, темноволосый, в непривычного покроя черной одежде. Но непривычность одежды – ерунда. У купцов из дальних земель, что бывало приезжали в замок, можно было увидеть и более интересные одеяния. А вот то, что человек этот не был тронут даже видимостью тлена, необычно и невероятно. Сколько он тут пролежал? На памяти Карины никто сюда не спускался. А в замке, где только дворни больше 100 человек, где болтливые служанки, вездесущие дети и мужики, которым вино развязывает языки не хуже королевского палача, скрыть что-либо невозможно. Даже когда отец Карины загулял с одной из служанок, вроде бы сделав это аккуратно и незаметно, все судачили об этом уже на следующий день. А ее мать, женщина властная и решительная, устроила мужу такой скандал, что стекла в окнах тряслись. Нет, если бы хоть кто-то ходил по этой лестнице, Карина бы об этом знала. Стало быть, этот труп лежит здесь много лет. А ведь тепло. Карина помнила, как выглядели даже относительно свежие покойники, когда по весне в половодье размыло кладбище. Душераздирающее зрелище. Здесь же ничего подобного, лежит как живой. Девушка осторожно обошла вокруг стола. Обнаружила выемку, подобную той, что была на двери. Провела по ней рукой, однако реакции не последовало. Тайна, вот что это было. С большой буквы «Тайна», которая в течение стольких лет была рядом, можно сказать, под боком. Эх, кабы знать раньше. Сейчас же эта комната была лишь ее временным пристанищем, убежищем, в котором можно было отсидеться какое-то время, пока не начнут мучить голод и жажда. Кстати, о голоде. В последний раз Карина ела за завтраком. Штурм начался перед обедом, а когда враги прорвались в замок, уже начало смеркаться. Есть пока не хотелось, но когда схлынет нервное напряжение, захочется обязательно. Девушка не обманывала себя. Просидеть она сможет день, может два. Хотя как их отличить, тут еще вопрос. Ну а потом все равно придется выйти, попытаться найти воду и хоть какую-то еду, иначе не останется сил. Вздохнув, Карина села в стоящее возле одного из столов кресло. Оно было непривычного вида, но на удивление удобным, да еще и вдобавок на колесиках. Когда девушка села, а оно поехало, она едва удержалась от того, чтобы не завизжать. И признаться, только вбитое с детства понятие о том, как должна вести себя истинная леди, позволило ей сдержать вначале испуганный вопль, а потом слова, которые девушке из приличной семьи и знать-то не положено. Однако шок быстро прошел, и к тому, что перемещаться можно не вставая, она привыкла моментально. Только вот куда перемещаться? Вот так она и сидела, с ногами забравшись в кресло, и впав в некое подобие оцепенения, что-то между сном и явью. То, что она пережила сегодня, требовало времени, чтобы хоть немного прийти в себя. Увы, как это часто бывает, времени на это ей не дали. Дверь отошла в сторону со знакомым уже шелестом. Карина моментально открыла глаза, обернулась. И снова еле сдержала крик. В дверях стоял рослый, обросший густой черной бородой так, что не было видно глаз. Мужик, в кольчуге и с мечом на поясе. Позади него угрюмо скалились еще несколько рож, столь же разбойного вида. И на плечах у всех были черно-красные плащи. Цвета герцога Адамса, возглавившего нападение на их замок. «Попалась, крошка!» Угрюмо хмыкнул мужик. «Ну что, иди сюда!» Карина в испуге дернулась, и кресло покатилось по полу в другой угол. Мужик, немало не смущенный, заржал, в несколько быстрых шагов настиг девушку и поймал ее рукой за плечо. Пахнуло давно немытым телом, пальцы были грязными настолько, что девушку передернуло. Товарищи мужика, зашедшие следом за ним в комнату, дружно заржали и принялись поучать его, что и как надо делать. Впрочем, мозг работал с невероятной четкостью, и потому девушка не испугалась. Прекрасно знала, что вот прямо сейчас никто из них ничего ей не сделает. Зато потом... Дверь закрылась со знакомым уже чавкающим звуком. Мужики обернулись, но никого закрывшаяся дверь не насторожила. Вместо этого они, продолжая гоготать, приближались к Карине. И ни один из них не видел, что творится у них за спиной. Зато она видела... И это заставило ее забыть и про испуг, и про отвращение, потому что крышка саркофага медленно поднялась. Дальнейшее происходило очень быстро. Огромное гибкое тело вылетело из саркофага, подобно гигантскому коту, и мягко, практически беззвучно опустилось на пол. Распрямилось. Человек, который только что лежал под хрустальным колпаком, оказался на голову выше самого высокого из находящихся в комнате мужчин. И движения его, невероятно плавные, казались смазанными. Двое, стоявшие спиной к нему, просто кулями осели на пол. Еще один, начавший поворачиваться, словил короткий тычок в шею и лег в такой позе, которая ясно говорила: жизни в нем больше нет. Еще одному, тоже начавшему разворачиваться, незнакомец попал по трахее, и тот, издав сиплый хрип, рухнул и начал извиваться, как червяк, тщетно пытаясь втянуть в легкие хоть глоток воздуха. Только тут до остальных начало доходить, что происходит что-то не то. Однако их все еще было четверо, и они поступили так, как их учили. Атаковали безоружного противника, видимо, так и не посчитав его равным себе. А зря, потому что тот, который оказался чуть ближе остальных, не успел даже вытащить из ножен меч. Рука незнакомца перехватила его кисть, еще до того, как меч вышел из них наполовину. Поворот всем корпусом. Ноги воина отрываются от земли. На миг взлетают к потолку, а на пол он падает уже мертвым. И его меч совершенно незаметно как перекочевал к его убийце. Тут же выпад. Какой же силы должен быть удар, если дрянненький на вид меч проткнул не только тело, но и кольчугу с поддоспешником, причем и спереди, и сзади. Не теряя времени на то, чтобы освободить оружие, незнакомец просто выпустил рукоять и левой рукой перехватил меч из руки убитого, который так и не успел понять, что уже мертв. Быстрый шаг вперед. Предпоследний из уцелевших наносит мощный рубящий удар сверху. Левая рука незнакомца взмывает навстречу. Сталь мечей с каким-то скрежещущим лязгом сталкивается, а незнакомец вдруг приседает, крутанувшись на левой ноге. А правый точным движением подсекает колени противника. Тот рухнул на спину с воплем, мгновенно перешедшим в бульканье, когда меч ударяет его в грудь. Кажется, еще до того, как спина поверженного коснулась пола. Все это заняло времени более пары дюжин ударов сердца, и бородач, так и не отпустивший плечо Карины, остался в гордом одиночестве, а незнакомец уже шел к нему, быстро и в то же время неспешно, и в обеих руках он держал по мечу. Когда он подобрал второй, девушка заметить не успела. «Назад!» – взвыл бородатый, выхватывая кинжал. «Назад, или я убью девчонку!» «Не успеешь». Это были первые слова, сказанные незнакомцем с начала боя. И были они произнесены абсолютно без выражения. Это производило какое-то гнетущее впечатление, словно и впрямь разговаривал мертвец. И слова, как оказалось, с делом не расходились. Карина даже не успела увидеть, как он нанес удар. А бородатый уже тоненько, на одной ноте выл, держась за руку, из которой хлестала кровь. Кисть с кинжалом глухо брякнулась на пол. Впрочем, долго портить слух присутствующим бородатый не стал. Свистнул клинок, и его голова, отделившись от плеч, со стуком упала на пол. Тело, фонтанируя кровью, еще мгновение стояло, а потом осело, как мешок. Снятся ли роботам сны? Ученые говорят, что нет. Впрочем, он не был роботом, в полном смысле этого слова. Поэтому выводы ученых в данном случае были не вполне корректными. К тому же анабиоз не вполне сон. Как бы то ни было, сны ему снились регулярно. Хотя, возможно, это были какие-либо блуждающие токи в микропроцессоре. Штуки сложной, явно обогнавшей время и потому не совсем хорошо изученной. Впрочем, назвать это можно как угодно, но он предпочитал все же слово «сон». Причем, в отличие от людей, сновидения он помнил до мельчайших подробностей. И каждый раз снилось разное. Конкретно сейчас перед его мысленным взором проплывала рубка линкора. Белоруссия. Его первого корабля. Причем за полминуты до начала метеорной атаки. Он знал, что она сейчас начнется. Откуда? Этого он не мог сказать. Просто знал и все. А когда она начнется, линкор не успеет выставить силовое поле и получит не меньше дюжины пробоин. Погибнут люди. И не было в рубке ни одного человека, до которого можно было донести эту информацию. А самому ему вмешиваться в управление кораблем не позволяла вбитая в память на уровне железа инструкция. Переход от сна к яви произошел внезапно и, как всегда, резкая. В отличие от людей, боевому киборгу не требовалось много времени на подтягивание. Процессор загружался в считанные миллисекунды, а все остальное могло и потерпеть, запускаясь постепенно по мере адаптации. Впрочем, сейчас этого не требовалось. Процессор не только запустился, но и произвел анализ происходящего. Ничего экстренного, следовательно, выходить из анабиоза можно было штатно, не запуская гибернатор в режим ускоренной адаптации. Конечно, экстремальное пробуждение теоретически было опасно только для людей. Но все же. Нет уж, лучше штатно. И потом, от пробудившего его к жизни человека приказов не исходило. Поэтому можно было неспешно приходить в себя, как он это делал регулярно, раз в год, чтобы проверить состояние оборудования и подкрепиться. Да и странный какой-то он был, этот человек. Во всяком случае, если верить аппаратуре, отвечающей за открывание дверей, процедуру идентификации он прошел с трудом, на грани допустимой погрешности. Однако все же прошел, а значит, имел право отдавать приказы. Время шло. Стандартная программа восстановления закончила работу. Он лежал, приказа все еще не поступило. «Может, это и к лучшему», – подумал он лениво. В конце концов, имелась дополнительная программа, рассчитанная на случайное подключение. В случае отсутствия приказа со стороны объекта, через сутки гибернатор запускался автоматически. А значит, можно было вновь погрузиться в спокойный, холодный сон. Такое уже бывало, поэтому он лежал и не шевелился. Возможно, человек охарактеризовал бы такое поведение словом «лень». Хотя для киборга, разумеется, этот термин неприменим в принципе. Между тем, объект сидел в кресле, возле уже вечность, как отключенного терминала, и, похоже, засыпал. На всякий случай он просканировал окружающее пространство. Разумеется, насколько это позволяли внешние устройства. Все было в порядке, оборудование работало штатно, хотя это и не удивительно. С момента последней профилактики не минуло и 2 месяцев. Необычным было только, что объект, в отличие от своих предшественников, войдя в помещение, не заблокировал дверь. Это ведь не стандартный бункер, где процедуры такого рода производятся автоматически. А так, осколки былой роскоши. И многие вещи, которые на специализированной разведывательной базе производятся автоматически, здесь необходимо делать вручную. Может, объект забыл, что когда она открыта снаружи по стандартной процедуре, то есть по образцу генетического кода объекта, то автоматическая блокировка отключается, и вместо нее запускается банальный фотоэлемент, который откроет дверь перед кем угодно. Впрочем, нет, это уже из области невероятного. Офицер инструкции такого рода не забывает, и все предыдущие объекты всегда блокировали механизмы двери. Когда это было в последний раз? Память ожидаемо подсказала. 286 лет, 3 месяца, 18 дней и 3 часа 16 минут назад. Неважно. Объект наверняка знает, что делает. Очевидно, за пределами центрального поста внешние угрозы отсутствовали. Между тем, объект окончательно снизил активность и перешел в состояние, которое можно было характеризовать как сон. Последнее обстоятельство подтверждало выводы об отсутствии поблизости каких-либо угроз. Киборг также снизил активность. Разумеется, для него режим бодрствования не был критичен, но программа, отвечающая за функционирование, в подобной ситуации ставила на первое место экономичность. Киборг начал плавно отключать периферийные устройства, готовясь перейти в состояние ограниченного функционирования. Тот же сон, если смотреть с точки зрения таких примитивных существ, как люди. На самом деле все было намного сложнее и подчинялось неумолимой логике и тщательно выверенным программам, а не химическим процессам, которые, по сути, управляли организмами людей и были крайне ненадежным средством, определяющим все их краткое существование. Однако перейти в экономичный режим полностью он не успел. Дверь открылась, и в помещение вошли еще 8 человек. Статус их был пока что абсолютно неясен. Однако, так как ни один из них генетической идентификации не прошел, то по умолчанию они считались ниже объекта. Последующие их действия по отношению к объекту квалифицировались программой как враждебные, и он начал действовать немедленно. В принципе, уничтожить их всех можно было практически мгновенно. Однако, так как угроза для функционирования объекта с их стороны оценивалась как незначительная, а физические кондиции противника были крайне низкими, то был выбран иной вариант – Оптимальным было признано действие, приводящее к нейтрализации агрессивной протоплазмы с одновременной разминкой мышц, частично утративших тонус вследствие продолжительной неподвижности. Следующие несколько секунд киборг занимался тем, что люди называли гимнастикой, а когда он закончил, на залитом кровью полу остались 8 трупов. Карина почувствовала, что ноги отказываются ее держать. К счастью, ближайший стол оказался совсем рядом, и она смогла на него опереться. Это не дало ей осесть прямо в лужу крови, хотя, честно говоря, на одежде ее и так было предостаточно. Как ни странно, она и не думала ударяться в панику. Хотя это, наверное, была просто усталость. Перегруженный впечатлениями мозг отказывался адекватно оценивать происшедшее. И еще она не могла понять, кого стоило бояться. Тех, кто только что пытался ее скрутить, или этого странного типа, в один миг уничтожившего их всех. Кстати, разделавшись с последним из воинов Адамса, он остановился и просто смотрел на нее, не пытаясь ничего сделать. Странные у него были глаза, светло-зеленые, абсолютно ничего не выражающие. Такие глаза называют пустыми. И смотрел он практически не моргая. Как ни странно, этот взгляд не был неприятным или отталкивающим. Каким же он был? Вот этого Карина сказать не могла. Не было у нее подходящих слов. Но что она этого взгляда не боялась, точно. Между тем, незнакомцу, очевидно, надоело стоять без движения. Неспешными, но при этом очень точными движениями он вытер клинки, а куртку одного из убитых. Собрал трофейное оружие и ножны. Сложил все это в аккуратную кучу на одном из столов. После чего начал по одному поднимать тела и запихивать их в ближайший шкаф. Карина помнила, что пыталась до того открыть его дверь. Но та была наглухо закрыта. И даже не шелохнулась. Однако под руками этого странного человека она раскрылась будто сама собой. Теперь он забрасывал в него убитых и делал это с такой легкостью, словно они ничего не весили. Шкаф негромко гудел, принимая в себя человеческие тела. Кстати, влезть они туда не могли при всем желании. Место в шкафу было на одного, максимум на двух человек. Однако, как ни странно, трупы влетали в него один за другим и нигде не вываливались. Что-то мягко коснулось ноги девушки. От неожиданности Карина едва не подпрыгнула, но справилась с собой и посмотрела вниз. На полу обнаружился какой-то матово-поблескивающий уродец, вооруженный неспешно вращающимися щетками. Медленно двигаясь вдоль комнаты, он как будто втягивал в себя кровь и грязь, оставляя позади чистую до блеска поверхность. С другой стороны, навстречу ему двигался еще один такой же уродец, и вдвоем они быстро приводили помещение в первозданный вид. Между тем ее спаситель закончил, наконец, свою грязную работу. К удивлению Карины, на его одежде не было ни одного пятнышка. Да и складок, которые обязательно должны появиться от долгого лежания, тоже не было. Создавалось впечатление, будто эту одежду только вчера сшили. Закрыв дверь шкафа, он выпрямился и замер. Спокойно глядя на девушку, и на сей раз она, подумав, заговорила. «Кто вы?» «Кибернетический организм второго класса АРТ, 202-88-15, порядковый номер». Он говорил, а у Карины было ощущение, словно под череп ей медленно впихивают обмотанный ватой гвоздь. В смысле, было не больно, а просто она не понимала собеседника. Вроде бы на одном языке говорят, но при этом смысл тех слов, которые она слышала, от нее ускользал. Поэтому она прервала его речь на полуслове. Тем более, что слушать такой безжизненный голос оказалось удовольствием ниже среднего. «Можно ли к вам обращаться короче?» «Да». Пауза. Она ждала, он молчал. И лишь несколько секунд спустя, поняв, что ничего больше не услышит, Карина спросила. «Как вас можно называть?» «Артур». Показалось, или в его бесстрастных глазах что-то мелькнуло. «Странное имя. Что оно значит?» Производная от первых букв индекса и от прозвища «Терминатор», так меня назвал первый объект. «Первый объект? Кто это?» «Капитан первого ранга Игарин, командир линейного корабля «Халхингол». Опять 25. Единственное, что поняла Карина, была фамилия ее предка и то, что он командовал каким-то кораблем. Ну и то, что этот человек его знал. Но ее род – один из древнейших в королевстве. Это сколько же ему лет-то?» Очевидно, она задала последний вопрос вслух, поскольку ее собеседник тут же дал абсолютно точный ответ. 748 относительных лет. Что значит относительных? Это количество лет, прошедших со дня моего создания. Часть времени я провел в состоянии анабиоза, поэтому число биологических лет меньше. Создан? То есть ты не человек? Я кибернетический организм, созданный для выполнения задач. Каких задач? Этот вопрос Карина задала уже механически, поскольку теперь многое встало на свои места. Искусственно созданный человек – это значит голем или гомункулус. По слухам, некоторые очень сильные маги умели создавать големов. Больше того, однажды, когда они с отцом ездили в город, на ярмарке ей довелось видеть такого голема. Он, повинуясь командам мага-поводыря, маршировал по площади и поднимал камни, настолько тяжелые, что их не смогли бы сдвинуть и десяток человек. Но тот голем был огромным, в два человеческих роста, неповоротливым человекоподобным страшилищем, и двигался он медленно, рывками. Этот же был стремителен и внешне неотличим от человека. Значит, гомункулус. Для любых задач, выполнение которых опасно для человека. И чем ты занимался? Ответить Артур не успел. Желудок девушки вдруг предательски заурчал, напоминая о том, что не против немного подкрепиться, и чем скорее, тем лучше. Карина смутилась. Ее собеседник посмотрел на источник звука с нескрываемым интересом, после чего сказал: «Полагаю, вы голодны?» «Да, у вас есть еда и что-нибудь попить?» «Вода имеется. В качестве еды могу предложить только кормовую смесь для киборгов». «А что это?» «Киборги или кормовая смесь?» «И то, и другое». «Киборг – искусственно выращенный организм, созданный на основе человеческой ДНК и усиленный путем генетической модификации и вживления ряда искусственных устройств. Кормовая смесь – это сбалансированный набор жиров, белков и микроэлементов, идеально подходящий для восстановления сил киборга. К сожалению, абсолютно безвкусный». Показалось ей, или он усмехнулся. Однако есть хотелось уже всерьез. Организм, когда прошел шок от увиденного, требовал пополнить силы. В таком состоянии можно начать траву глодать, как голодная коза, не то что неведомую кормовую смесь. И все же Карина поинтересовалась: «А из чего делается кормовая смесь?» «Из чего угодно. Для ее изготовления подходят любые органические соединения». Что такое органика, девушка знала. Чай не деревенская дурочка, отец приглашал хороших учителей. Да и к магии кое-какие способности имелись. Только вот изучить саму магию она толком не успела, да и не старалась, если честно, хотя и жалко. Будь она полноценным магом, то, возможно, ей бы удалось хоть чем-то помочь отцу и его воинам. Но это все не так важно. Главное, она знала, что такое органика. А еще знала, что та имеет свойство портиться. Поэтому она осторожно поинтересовалась: «И она так долго хранится?» «Нет, кормовую смесь я изготовил только что». «Из чего?» В голову девушки начали вкрадываться смутные подозрения. Из имеющейся в наличии органики. В голове как будто щелкнуло, и все разом встало на свои места. «Ты готовил свою кормовую смесь с помощью вот этого шкафа?» «Да, с помощью универсального синтезатора». Девушку передернуло. «То есть ты использовал для ее приготовления трупы людей?» «Убитый враг, согласно действующей программе, человеком не считается». Он что-то еще говорил, но Карина уже не слушала. Ее замутило, и она, согнувшись, рухнула на колени. Некоторое время ее мучительно тошнило, а потом она почувствовала, как сильные руки подняли ее и куда-то понесли. Она попыталась брыкаться, но без особого результата, а потом ей в лицо плеснулась восхитительно холодная, чистая вода. Когда Карина немного пришла в себя, Артур аккуратно закрыл кран и негромко сказал: «Наверное, вам придется искать другую еду. Где ее можно найти?» Карина, все еще бледная, как полотно, но уже немного взявшая себя в руки, растерла лицо поданным ей мягким полотенцем и, приказав себе успокоиться, ответила: «Наверху в замке, только там враги». «Понятно». Артур спокойно повернулся, открыл еще один шкаф и извлек из него что-то похожее на конскую сбрую. Пару минут спустя он был уже весь опоясан ремнями, на которых висело что-то непонятное, но явно смертоносное. Облачившись таким образом, он вежливо кивнул Карине и зашагал к двери. Та при его приближении услужливо отъехала в сторону, а потом закрылась, выпустив Артура наружу. И сразу после этого наступила долгая гнетущая тишина. «Эй, ты куда?» Страх остаться одной в компании свежих продуктов и из человечины придал Карине сил. Вскочив, она бросилась следом. Дверь пропустила ее наружу, беспрепятственно, мгновенно закрывшись за спиной. Однако в коридоре Артура уже не было, только слышались легкие шаги со стороны лестницы. Однако пока глаза девушки привыкли к царящему здесь сумраку, исчезли и они. Ух, как она бежала! Не смутило ее даже то, что на лестнице было темно, и она несколько раз упала, и лишь у самого выхода, когда она, споткнувшись обо что-то мягкое и теплое, обнаружила, что лежит на чьем-то еще не успевшем остыть теле, пришло отрезвление. Однако отступать было уже поздно. Совсем недалеко были явственно слышны чьи-то крики и равнодушное шмяканье, как будто в стену запустили чем-то мягким и мокрым. Например, большим куском мяса. Или, как вариант, человеческим телом. Дальше Карина поднималась уже максимально осторожно, по стеночке. И когда выглянула, наконец, в коридор, то Артура там уже не обнаружила. Зато нашла следы его пребывания здесь. Хотя чего уж тут искать. Они бросались в глаза, прямо кричали о себе и были весьма красноречивыми. К тому же сейчас, похоже, было раннее утро. И солнце било прямо в окна, заливая сумрачный в другое время коридор ярким веселым светом и позволяя в деталях рассмотреть происшедшее. Ближе всех лежал дородный мужчина со свернутой шеей. Такую наесть это надо постараться, и свернуть ее не проще, чем быку. Однако же Артур, похоже, даже не заметил, насколько силен был его противник. Во всяком случае, никаких следов борьбы вокруг не наблюдалось. Очевидно, киборг снес его походя, очень быстро, не дав и тени шанса оказать сопротивление. Второй убитый лежал чуть дальше, именно он, скорее всего, и издал тот шмякающий звук, поскольку лежал безжизненной и отвратительно бесформенной грудой у стены, а чуть выше по ней расплывалось темное мокрое пятно. Судя по всему, его просто швырнули сюда, и он со страшной силой ударился о стену. Представить, как такое может сделать человек, было сложно, но Артур же сам говорил, что не человек, а этот, как его, киборг. Больше поблизости никого не было. Однако, когда Карина, дойдя до поворота, повернула, то перед ней открылась картина, больше всего напоминающая выездной филиал скотобойни. Здесь кровью были забрызганы не только стены, но и потолок. Прямо перед девушкой валялось обезглавленное тело, причем, насколько она могла судить, голову не отрубили, а оторвали. Однако это было так, мелочью. Дальше валялась просто мешанина из рук, ног и прочих частей тела, в которой нельзя было даже понять, что и кому принадлежало. Похоже, Артур порезвился на славу. Как ни странно, увиденное не вызвало у Карины ни рвотных позывов, ни чувства отвращения, ни даже элементарной брезгливости. Наверное, сознание уже перешло какой-то порог восприятия, за которым чужие трупы воспринимаются только как статистика. Единственное, она постаралась пройти через коридор так, чтобы не испачкать платье, хотя чего уж там. Его сегодня уже и валяли в грязи, и забрызгивали кровью. А так подобрала слегка подол, и осторожно перешагивая через кучки и лужицы, поспешила дальше. Артур ждал Карину возле главной лестницы. В этом крыле она была на удивление широкой, с очень удобными перилами. На эти перила он и облокотился, с задумчивым видом рассматривая группу воинов, столпившихся на пару десятков ступеней ниже. Те мрачно переговаривались, но подниматься не спешили. Судя по одежде, прическам и куче малоуловимых, непривычным взглядам мелочей, это люди не только из разных дружин, но и вовсе разных кланов. Среди них были и обычные солдаты, и южные наемники, и славящиеся неукротимой яростью горцы. Тем не менее, не такая уж и массивная, обманчиво расслабленная фигура, даже и не загораживающая вроде бы лестницу, действовала на них отрезвляюще. Не хуже, пожалуй, чем ушат ледяной воды. «Вам стоило подождать внизу», — сказал Артур, не оборачиваясь. Как он ее увидел, Карина не поняла, но отнесла это насчет особых способностей гомункулуса. «Здесь может быть опасно». Словно в доказательство его слов из толпы вылетел арбалетный болт. Артур небрежным, даже каким-то ленивым движением поймал его и тут же отправил назад. Судя по воплю с той стороны, попал. Матюги, к которым Карина за последнее время успела привыкнуть, и терзающий чувствительные женские ноздри запах пота, мощной волной поднимающийся от воинов, разом усилились. «Очень опасно», — как-то отстраненно спросила Карина. «Нет». Без малейших раздумий ответил Артур. «Только постарайтесь держаться позади меня». С этими словами киборг неторопливо двинулся вниз по лестнице. Что он сделал, Карина так и не поняла. Но из почти 30 воинов, стоящих перед ним, никто не попытался его остановить. Более того, они у него сами в окна попрыгали, хотя до земли было лететь и лететь. А вот в этот момент Карина, как ни странно, и сама испугалась. Причем паника и одновременно чувство жуткой подавленности и безразличия возникли словно на пустом месте, из глубины организма, и тут же исчезли. Для киборга это, очевидно, не осталось незамеченным. «Прошу извинить, побочное действие. В следующий раз старайтесь держаться точно позади меня», — сказал он, вновь не озаботившись даже повернуться. Такое впечатление, ему вовсе не надо было оборачиваться, чтобы видеть, что происходит вокруг. «И, пожалуйста, не пытайтесь меня опередить. В этом случае мне сложно будет вас защищать». Проходя мимо окна, Артур, не останавливаясь, снял с пояса металлический кругляш и бросил его во двор. Почти сразу снаружи громыхнуло, блеснула яркая вспышка, и башню тряхнуло. Сверху на и без того грязные волосы девушки посыпалась мелкая пыль и пауки, сорвавшиеся со стропил вместе со своими паутинами. Это было страшно, но неожиданно интересно. И Карина, проигнорировав даже опасность получить в лицо арбалетный болт, высунулась на секунду из окна и посмотрела вниз. Увиденное было совершенно неожиданным и непонятным. Прямо посреди двора был здоровенный, метров 10 в диаметре, оплавленный круг. Похоже, там горели даже камни. Вокруг оказалось довольно большое пространство, на котором не было ничего. А дальше обнаружились разбросанные в живописном беспорядке тела. Иногда целые, иногда кусочками. Ну, рука отдельно, нога отдельно. Впрочем, кое-что было выгоревшим настолько, что оставались только обугленные черные кости. Как ни странно, запаха паленого не было. Равно как и желающих пострелять. Вообще ничего живого здесь не наблюдалось. Плазменная граната. Как всегда равнодушно прокомментировал киборг, словно эти слова абсолютно все объясняли. Я бы просил не высовываться. Окружающее пространство находится под контролем, но возможны непредвиденные случайности. Говоря это, Артур не прибавил и не убавил шаг. Все-таки гомункулус, похоже, не был полностью человеком. Любой бы хоть немного отвлекся, а этот... Впрочем, додумать мысль Карина не успела, потому что они как раз дошли до закрывающей выход двери. Самым удивительным оказалось то, что дверь была закрыта снаружи. Кем и зачем, непонятно. Наверное, видя, как солдаты выпрыгивают из окна на камни, кто-то сообразил, что в башне творится что-то страшное, и решил на всякий случай подстраховаться. Засова там снаружи не было, эта девушка помнила хорошо. Но бревен, кольев и прочей ерунды рядом всегда валялось в достатке. Потому припереть дверь было несложно. Вероятно, так враги, испуганные происходящим, и поступили. Что думал по этому поводу Артур, Карина так и не узнала, поскольку киборг, убедившись, что так просто дверь не открыть, врезал по ней ногой. А вот такого Карина не ожидала. Нет, она, конечно, поняла, что Артур силен, но чтобы настолько... В общем, дверь, сбитая из трех слоев дюймовых досок и обшитая для прочности металлическим листом, с жалобным треньканьем вылетела из проема вместе с петлями и на лету развалилась на куски. С размаху вляпалась в противоположную стену, для чего ей пришлось перелететь через весь двор. Оторванная доска, жужжа, как гигантский возбужденный шмель, свечкой взлетела вверх и упала где-то вне зоны видимости, а киборг уже одним плавным текучим движением оказался снаружи, и на сей раз в его руке Карина увидела какой-то предмет. Непривычный предмет, незнакомый, но при этом выглядящий так, что любой бы понял, это оружие. Когда Карина выглянула из-за косяка, ситуация уже изменилась, причем разительно. Сейчас во дворе народу было не протолкнуться, человек 30 или 40. Наверное, разномастно одетых и вооруженных. Они стояли тесной группой, предводительствуемые рыцарем в блестящих, ничуть не помятых доспехах с опущенным забралом. В руках у рыцаря был двуручный меч, такой же блестящий, как и доспехи. И салютуя этим мечом, он одновременно выкрикивал ритуальную формулу вызова на поединок. Голос из-под шлема звучал глухо, как из ведра. Похоже, что перед ним гомункулус, рыцарь не догадывался, иначе хрен стал бы так распинаться. И еще в штурме замка он, если и участвовал, то явно не в первых рядах. Иначе доспехи имели бы куда более потрёпанный вид. Может, поэтому и хорохорится. Между тем, Артур внимательно и бесстрастно. Карина видела только его спину, но не сомневалась, что на лице киборга не дрогнул ни один мускул. Выслушал слова рыцаря, кивнул, повесил свое оружие обратно на пояс и сделал приглашающий жест. В ответ на удивленный вопрос рыцаря насчет оружия последовал бесстрастный ответ. Мол, для того, чтобы оторвать голову сосунку, оружие не требуется. Хотя голос был ровным и спокойным, без малейших признаков эмоций. То, что это издевка, поняли все, и в первую очередь сам рыцарь. Глухо рыча и не слишком умело ругаясь, что из-за шлема звучало не грозно, а скорее комично, он вскинул над головой меч и ринулся вперед. «Ну точно, мальчишка», — успела подумать Карина. А потом началось представление, сделавшее бы честь любому цирку. Там бывало тоже выпускали на арену фехтовальщиков, развлекавших зрителей показательными, якобы серьезными поединками. Но то, что произошло здесь, оказалось куда эффектнее, и притом абсолютно по-настоящему. Рыцарь ударил мечом наискось, достаточно просто и в то же время эффективно. Карина в таких делах разбиралась. Как-никак, будучи дворянкой, она насмотрелась на поединки. И учебные, и на турнирах. Вот только Артур, как всегда, поступил нестандартно. Вместо того, чтобы разорвать дистанцию, он сам, пригнувшись так, что, казалось, распластался по земле и, извернувшись не хуже змеи, скользнул вперед. Вроде бы он был заметно крупнее рыцаря, даже с учетом надетых на того лат. Однако же каким-то образом проскочил у своего противника под рукой и встал. А рыцарь постоял еще секунду и рухнул. Из его шеи, как раз из того места, где у доспехов стык между шлемом и кирасой, торчала рукоять мизерикордии, до того спокойно висевшей на поясе рыцаря. Когда и как Артур успел ее вытащить и ударить, никто не увидел. Даже Карина. Хотя уж она-то имела представление о том, на что способен ее неожиданный защитник, и куда во время поединка стоит смотреть. Не оборачиваясь, Артур сделал шаг назад, ловко поддел носком сапога, лежащий на оплавленном камне, меч рыцаря, и движением ноги подбросил его в воздухе. Также, не глядя, выставил руку и поймал его. Рукоять легла в ладонь, как влитая. Похоже, это произвело впечатление на собравшихся, поскольку они попятились. Артур сделал мечом приглашающий жест. Однако никто подвиг покойного рыцаря повторять не спешил. Зато из заднего ряда в Артура полетели стрелы, которые он отбил клинком с великолепной небрежностью. Глядя на этот цирк, солдаты попятились еще сильнее. При этом передние явно хотели оказаться в задних рядах, за спинами товарищей. А те, неплохо видевшие, что здесь творится, не хотели оказаться впереди. Так и не дождавшись, когда его все же атакуют, Артур совсем по-человечески пожал плечами и неуловимым движением шагнул вперед. Раз, два, три, удар. При этом он вроде бы и не размахивался, но меч в руке крутанулся с громким свистом. И когда он завершил полукруг, клинок его потемнел от крови. Небрежным движением стряхнув красные капли с отполированной стали, Артур вновь отступил. Меч он по-прежнему держал одной рукой, и при его росте двуручник казался не таким и огромным. И то, с какой легкостью киборг управляется с этой оглоблей, его противники оценили мгновенно. Движение в их рядах еще более усилилось. Однако бежать они пока что не помышляли. И тут Карина ощутила отголосок той самой смертной тоски, которую уже чувствовала совсем недавно на лестнице. Совсем короткий и слабый отголосок, но когда она вновь открыла глаза, во дворе кроме Артура никого не было. Плохо, что генератор инфразвука нельзя использовать часто, и тем более на полную мощность. Организм киборга, находящийся к источнику звукового удара ближе противника, оказывается подвержен его воздействию даже сильнее, чем те, против кого он направлен. Нет, конечно, процессор купирует неприятные ощущения, но при том, когда ты не чувствуешь боли, это не значит, что ее нет. И разрушительное воздействие на нервные клетки никто не отменял. К тому же начинала сбоить имплантированная электроника. Импланты, чтоб их. В чем-то организм киборга был даже уязвимее человеческого. Впрочем, удар даже на малой мощности провоцирует такую панику, что обращает противника в бегство. Главное, чтобы он сам был морально готов испугаться. Хорошо еще, объект держится позади, там, где воздействие инфразвука минимально. Странный все же объект. Похоже, для него даже слово «киборг» было в новинку. да и от автоматических уборщиков объект разве что не шарахался. К тому же одежда, оружие, да и все остальные встреченные люди. Анализ говорил только об одном. Наблюдается массовая деградация общества как с точки зрения технологий, так и в отношении социального развития. К сожалению, сколь-либо достоверной информации о происходящем не было. Фактически с того момента, как пропитанный радиацией линкор, послуживший фундаментом для замка, был окончательно покинут, киборг, ставший его последним хранителем, информации о происходящем снаружи не имел. Наскоро оборудованный выносной центральный пост, конечно, располагался вне корабля, непосредственно на его броне, надежно отрезающий линкор и скопившуюся в нем смерть от окружающего мира. Но сам Артур не покидал его ни разу. После того, как было завершено строительство первой очереди замка, той самой, запущенной и обветшавшей, по коридорам которой он только что прошел, киборг был погружен в анабиоз. И периодически спускавшиеся к нему объекты лишь проверяли состояние дел. А последние не проверяли вовсе, просто заходили и выходили, ничего не тронув, некоторое время постояв в помещении. Он помнил, что раньше здесь все было иначе, вокруг стоял великолепный лес. И совершенная память киборга сохранила и шелест листвы, и запах хвои. Стены, только что сложенные из огромных каменных глыб, были гладкими и ровными. Он сам вырезал камни из скального массива, пользуясь лазерным резаком, и сам их складывал. Но не только он один, и люди работали, и несколько чудом уцелевших вспомогательных роботов-ремонтников. Но и немалая доля его труда была вложена в эти стены. Однако сейчас эти стены обветшали, покрылись сеточкой трещин, поросли мхом. Глядя на них, Артур ощутил то, что люди назвали бы грустью. Но, разумеется, это были всего лишь мелкие сбои в работе процессора. Киборги не могут чувствовать эмоции. Они всего лишь машины, пускай и биологические. А те, у которых сбои достигают критической величины, отправляются на утилизацию, поскольку спятивший киборг страшнее пиратского корабля на трассах. Тем не менее, в свете произошедших изменений возникал логичный вопрос о правомерности подчинения объекту. К сожалению, программа не допускала двойного толкования. Объект, прошедший генетическое тестирование, имеет право отдавать приказы, и при этом Артур обязан был его защищать. Мимоходом киборг с сожалением подумал о том, что второй класс предусматривает только исполнение приказов. Право на самостоятельные решения и критическое осмысление поставленных задач имеют только киборги первого класса. Но первый класс – это дальняя космическая разведка, научные лаборатории высокого уровня, особо опасные производства, а также охрана особо важных персон. Артур первый класс и соответствующую перепрошивку центрального процессора должен был получить как раз после этого злополучного рейда. И все же пока что с объектом были сплошные проблемы. Кормовую смесь для киборгов он есть отказался, причем способом, не допускающим двойного толкования. Ничего странного в этом, правда, не было. Честно говоря, кормовая смесь – гадость редкостная. Но и объект находился не в том состоянии, чтобы привередничать. Возможно, это объяснялось тем, что объектом была особь женского пола. Раньше Артуру никогда не приходилось иметь дело с такими. И хотя соответствующая информация была загружена в память еще на заводе, но уровень эффективности полученных таким образом навыков оставался крайне невелик. Согласно статистическим исследованиям киберпсихологов, эффективность использования информации, полученной за счет собственного опыта, превосходила возможности, загруженной извне. В среднем в 17,8 раза. Это необходимо было учитывать при дальнейшем планировании. Но пока объект необходимо было накормить. В противном случае возникала опасность прекращения его функционирования вследствие недостатка питательных веществ в организме. При этом частичное прекращение функционирования, называемое людьми обморок, возможно было в ближайшее время. Правда, легкий стимулятор, который ввел Артур объекту путем впрыскивания под кожу, что, похоже, осталось объектом незамеченным, позволил на короткое время решить данную проблему. Но в подобной ситуации доставка необходимых продуктов питания становилась приоритетной задачей. С этой целью, вооружившись имеющимся в наличии современным оружием, киборг принял решение подняться на обитаемые уровни.